Я рассказал уже о тех планах, которые имелись у Ставки в отношении использования войск фронтов, наступавших с целью освобождения Белоруссии. Хотя замысел этот имел далеко идущие цели, все же не он был главным тогда в масштабе всего Советско-германского фронта. Дело в том, что основной заботой Ставки на предстоящий период было освобождение Ленинградской области и особенно правобережной Украины. Одновременно планировалось наступление и на западном направлении с целью выхода наших войск на линию Полоцк-Минск, река Птич, то есть на глубину 150-300 километров. Хотя для достижения подобной цели первый и второй прибалтийские, западные и белорусские фронты, как показало развитие событий, не имели достаточного превосходства над противником. Они нуждались во всестороннем усилении, чего Ставка сделать не могла. Мы ни в коей мере не берем под сомнение правильность решения направить основные резервы украинским фронтам, где наносился главный удар. Это обеспечило успех зимней кампании 1943-44 года. Серьезность задач, поставленных Центральным фронтом, заставила их действовать очень активно, что вводило в заблуждение вражеское командование относительно истинных целей советской стороны. Там были скованы крупные силы вермахта. Германское командование таким образом ослабило соседние направления, особенно ленинградское. Вместе с тем, действия четырех упомянутых фронтов не были свободны от недостатков. Как только я принял командование войсками Первого Прибалтийского фронта, Андрей Иванович Еременко уехал в Москву, где вскоре получил назначение на должность командующего отдельной приморской армии, действовавшей в Крыму. Подробно в курс боевых событий вводил меня начальник штаба фронта, генерал-лейтенант Курасов. Владимира Васильевича я очень хорошо знал еще по совместной учебе в Академии генерального штаба в 1936-1938 годах. После успешного окончания курса обучения мы с ним в течение 2 лет были старшими преподавателями кафедры тактики высших общевойсковых соединений этой же академии и еще тогда стали настоящими друзьями. Но осенью 1940 года наши пути разошлись. Я был назначен в войска Киевского особого военного округа, а он в генеральный штаб. Новая встреча и возможность работать вместе, конечно, очень обрадовала нас обоих. Курасова отличала высокая общая и штабная культура, огромная работоспособность, умение быстро схватывать в боевых событиях главное, сделать надлежащие общие выводы, наилучшим образом охарактеризовать сущность сложившейся обстановки для принятия правильного решения. Все эти положительные качества генерала Курасова и его незаурядные способности в вопросах организации управления войсками в различных видах операций весьма обнадеживали меня. Я хорошо понимал, что в его лице обрел одаренного и эрудированного начальника штаба фронта. До конца войны мы с ним работали, что называется, душа в душу. Хорошо запомнился мне первый доклад Курасова. Когда я пригласил его к себе в кабинет, он, войдя, извинился, что еще не закончена работа над большой оперативной картой, которая будет готова через 10-15 минут. И тут же, нисколько не затрудняясь отсутствием карты, генерал стал докладывать мне о развитии обстановки после 25 октября, когда в соответствии с директивой Ставки началось наступление войск фронта на Витебско-Городокском направлении. «Позвольте, — сказал Владимир Васильевич, — Я доложу о ходе боевых действий за каждый день, и вам станут ясней особенности обстановки. Он проинформировал меня во всех деталях о действиях 4-й ударной армии, начиная со 2 ноября, так как эта армия была, как говорится, в фокусе событий на всем фронте. Признаться, меня поначалу несколько удивило это, как мне показалось, излишняя детализация. Я даже спросил Владимира Васильевича, как это в его памяти удерживаются все эти названия и цифры. Он ответил, что такова, видимо, особенность его памяти, выработанная опытом штабной работы. Кроме того, сказал Курасов, как бы оправдываясь, речь ведь идет о делах моей родной 4-й ударной. В ее рядах я получил боевое крещение в январе 42-го, а потом целый год командовал ее войсками после генералов Еременко и Голикова. Пока шел этот наш разговор, старший оператор внес прекрасно оформленную карту обстановки. Владимир Васильевич обратил мое внимание на необычайно сложную конфигурацию линии фронта. На крайнем правом его крыле, как лепестки огромного цветка, почти симметрично расположились многочисленные озера. В дефиле между этими озерами наши войска и прорвались на запад во время Невельской операции, сказал Курасов. А затем продвинулись на северо-запад и юго-запад. Образовалась довольно большая вмятина во вражеском фронте. Южнее этой вмятины нависает над войсками 4-й ударной армии крайне опасный для нас выступ, занятый врагом. Глядя на карту, я заметил, что вершина выступа упирается в междуозерье. В основании находится Витебск, в центре – городок, а близ него вновь раскинулось соцветие озер. Правда, не такое живописное, как на севере, но не в меньшей степени затруднявшее наступательные действия. «Выступ, занятый врагом», – уточнил генерал Курасов, – «имеет в поперечнике от 35 до 60 километров и тянется с юга на север до 85 километров». На карте особенно зримо виделась опасность для войск фронта, таящаяся в этом выступе, откуда враг легко мог нанести удар во фланг и тыл нашим соединениям, стремившимся выйти на оперативный простор с целью освобождения Белоруссии. И гитлеровское командование не жалело усилий, чтобы сделать это, сосредоточив в районе городка многочисленные пехотные и танковые части. Генерал Курасов сообщил, что всего за 10 дней до моего прибытия силы 3-й танковой армии Рейнгарта предприняли отчаянную попытку совершить прорыв. 6-8 пехотных батальонов при поддержке 50 танков нанесли тогда удар в северном направлении и потеснили подразделение 156-й стрелковой дивизии полковника Бабака. Правда, решительными контрмерами положение было восстановлено с большими потерями для врага. Много лет спустя после этих событий, работая над данной книгой, я нашел красноречивые свидетельства немецкой стороны об этом ударе. Вот что писал в своих воспоминаниях бывший начальник штаба 3-й танковой армии генерал Хайдекемпер. 8 ноября, после мощного огневого удара, 252-я пехотная и 20-я танковая дивизия из межозерного дефиле устремились в атаку, они преодолели большое минное поле и в кровопролитной для обеих сторон борьбе заняли ряд населенных пунктов и высот, углубившись на 6 километров в неприятельскую оборону. Некоторые населенные пункты русские обороняли с особым упорством. В этих боях был тяжело ранен капитан Мюллер, который вел в атаку свой 3-й батальон 7-го полка. Всюду поднялось настроение, так как хотя и в одном месте мы снова шли вперед. Во второй половине дня в наш штаб поступило сообщение, что ОКХ приказало группе армий «Север» нанести удары по обе стороны города Невель, западнее озера Невель, в южном направлении, чтобы восстановить прежнюю границу между обеими группами армий и освободить зажатые врагом севернее этой линии войска группы армий «Центр». И так можно было надеяться, что продолжение нашего наступления во взаимодействии с ударом 16-й армии, вероятно, уже на следующий день приведет к полной ликвидации бреши, что, в свою очередь, воспретит врагу дальнейшую переброску сил на запад, так же, как и снабжение прорвавшихся вперед русских частей. Далее Хейткемпер пишет. Мы тщательно готовились к продолжению наступления на следующий день, но получили уведомление, что 16-я армия не сможет нас поддержать. Генерал Рейнгард в категорической форме опротестовал это решение, настаивая на немедленном докладе фюреру. Гитлер был в это время в Мюнхене на праздновании дня 9 ноября. Это вызвало оттяжку в принятии решения, чего оказалось достаточно для нарушения ранее разработанного плана. В 2 часа 30 минут по полуночи поступил приказ ОКХ на основании доклада о намерениях командования групп армий «Север» и «Центр» в районе Невеля. Фюрер решил, группа армий «Север» должна считать долгом чести поддержать 9 и 10 ноября утром всеми возможными силами достигнутый сегодня группой армий «Центр» успех. Группа армий «Центр» 9 ноября продолжает наступление с тем, чтобы в этот день по меньшей мере добиться окончательного перекрытия дефиле между озерами Езерище, Завережье, Еменец и Ордово. Цель наступления – отнять у противника возможность планомерного отхода. Из приведенного свидетельства неприятельской стороны следует прежде всего тот вывод, что о положении в Межозерье во всех деталях был информирован Гитлер. Это дает представление о значении, которое придавалось в ставке вермахта городокскому направлению. Причем враг здесь стремился не только к упорной обороне, но и мощным ударам по нашим войскам. Читатель без труда заметит также, что Хейткемпер, не стесняясь, преувеличивает успехи своих войск. Тем не менее он вынужден свидетельствовать, что наши части, оборонявшиеся в дефиле, оказались на высоте положения и отбросили назад две свежие дивизии врага. Вернемся, однако, к нашей беседе с Курасовым. В заключение он сказал, что накануне 18 ноября войска фронта продолжали атаки на городокском направлении в районе села Большой Прудок, перерезали большак городок Невель, на Витебском направлении успеха добиться не удалось. В первые же дни командования я объехал войска фронта. Ездил я почти всегда с членом военного совета генералом Леоновым, и за время нелегких путешествий по непролазным дорогам на вездеходе, который, к сожалению, далеко не всегда оправдывал свое название, мы не только довольно близко познакомились, но и стали с Дмитрием Сергеевичем настоящими боевыми друзьями. Он был воистину старожилом Калининского фронта, так как служил здесь со дня его образования, с октября 1941 года и был верным политическим помощником командующих генералов Конева, Пуркаева и Еременко. Дмитрий Сергеевич был на 2 года моложе меня. В армии служил с 1922 года, а в партии состоял с 1918 года. Перед войной он занимал последовательно посты члена военных советов Сибирского и Забайкальского округов. Отечественную начал, будучи членом военного совета 22-й армии, действовавшей в составе Западного фронта севернее Смоленска. Человек ясного ума и твердой воли, он видел свою миссию политического руководителя в том, чтобы помогать солдатам всех степеней и званий с полной отдачей исполнять свой долг перед Родиной. С Дмитрием Сергеевичем мы шли рука об руку почти до самого победоносного завершения войны. И у меня будет еще много случаев сказать в его адрес доброе слово. Объезжать войска мы начали с крайнего правого крыла фронта, где действовала 4-я ударная армия генерала Швецова. А затем побывали в 43-й армии генерала Голубева и 39-й генерала Берзарина. Настроение воина всюду было боевым, несмотря на трудности в снабжении всеми видами довольствия из-за осенней распутицы. Прежде чем принимать конкретные решения о дальнейших действиях, мне хотелось, возможно, более глубоко и всесторонне изучить обстановку. Но приказ Ставки обязывал без какой-либо паузы возобновить наступление. И вот в итоге напряженной работы появился боевой приказ от 23 ноября 1943 года. В нем ставилась общая задача разгромить 9-й и 6-й армейские корпуса немцев, овладеть Городком и Витебском. Для этого предлагалось использовать все силы фронта. К 19 ноября в полном составе передислоцировалась в полосу действия фронта 11-я гвардейская. Вскоре же генерал Галицкий вступил в командование ею. Членом военного совета остался генерал Куликов, а начальником штаба стал полковник Бобков. С Кузьмой Никитовичем Галицким я познакомился теперь весьма близко. Ему шел 47-й год. Родом он был из Таганрога. С 1918 года состоял в Коммунистической партии, активно участвовал в гражданской войне. В 1927 году он окончил военную академию имени Фрунзе. В начале Великой Отечественной войны Галицкий командовал 67-м стрелковым корпусом, а затем последовательно 1-й и 3-й ударными армиями. 11-ю гвардейскую он возглавлял до конца войны. Основную задачу в операции предстояло решать именно гвардейцам 11-й, усиленной 1-м танковым корпусом. Ей же была придана и основная масса артиллерии. Главный удар решено было нанести силами 36-го и 16-го гвардейских стрелковых корпусов в направлении Меховое-Городок. Предусматривались также 2 вспомогательных удара. Один из них на правом фланге в направлении села Езерище. Эта задача возлагалась на группу войск в составе 2 дивизий во главе с заместителем командарма генералом Ксенофонтовым. Ксенофонтов командовал ранее 36-м гвардейским стрелковым корпусом. В дальнейшем, считая возможным не оговаривать изменения в должностном положении и воинских званиях офицеров и генералов. Это и так будет ясно читателю. Вспомогательный удар на левом фланге из района западнее озера Немцово в направлении Насидары должен был нанести 83-й стрелковый корпус без одной дивизии, только что переданы в состав армии из войск фронта. В целом, глубина намеченной операции составляла 100 километров, продолжительность 6-7 суток, среднесуточный темп наступления 13-15 километров. Задачи соседей Галицкого были весьма скромными: сковать противостоящего противника и содействовать окружению Езерищенско-Городокской группировки врага. Подготовка к наступлению началась тотчас же, то есть 19 ноября. Однако погода к этому времени окончательно испортилась, началась оттепель, таял выпавший накануне снег, плотная облачность закрыла небо. В последующие дни, вплоть до 6-8 декабря, стояла такая же промозглая погода. Температура не опускалась ниже нуля. Дороги стали непроходимыми для колесного автотранспорта, а местами и для гусеничного. С громадным напряжением вели мы в этих условиях подготовку к наступлению. Но к установленному на 24 ноября сроку войска фронта не смогли закончить сосредоточение. Все складывалось так, что поспешное начало удара при столь неблагоприятной погоде могло губительно повлиять на ход и исход операции. Поэтому, продумав самые убедительные аргументы, я обратился в Ставку с просьбой об отсрочке операции. Сталин отнесся к этому с пониманием и разрешил перенести наступление на более поздний срок. Об этом я сразу же сообщил командармам, встретившим эту весть с облегчением. Передышку мы использовали, конечно, для более основательной подготовки войск. 6 декабря, наконец, подморозило, и нам удалось доставить минимально необходимое количество боеприпасов для войск первой линии, хотя общая обеспеченность ими и к 13 декабря, новому сроку наступления, оставалась еще неудовлетворительной. Большая работа к этому времени была проведена политорганами и партийными организациями. Выросли ряды коммунистов и комсомольцев. Так, 11-я гвардейская армия на 13 декабря 1943 года насчитывала свыше 28 500 членов и кандидатов в члены ВКПБ и почти 20 000 комсомольцев. Центральный архив Министерства обороны. Они были впереди в ходе подготовки к наступлению, личным примером мобилизуя всех воинов на повышение боеспособности, подъем наступательного порыва. Утром 13 декабря, в день начала нашего наступления, опять потеплело, небо затянулось тучами, видимость ухудшилась до предела, и командующий 3-й воздушной армией генерал-лейтенант авиации Попивин доложил мне, что использование авиации будет крайне затруднено. Таким образом, задача артиллерии усложнялась. Но командующий артиллерией фронта, очень опытный артиллерист генерал Хлебников, обещал справиться с задачей. О Николае Михайловиче я потом расскажу читателям подробнее. Огневая обработка вражеского переднего края, начавшаяся в 9 часов утра, длилась почти 2 часа, но с перерывами, так как боеприпасов было все же недостаточно. Затем огонь был перенесен в глубину. Одновременно стрелковые части двинулись в атаку. Передовым подразделениям 11-й гвардейской армии удалось ворваться в расположение врага. Почти все траншеи первой позиции полосы обороны на всем участке прорыва были захвачены гвардейцами. Но дальше сходу продвинуться не удалось. Одна за другой стали оживать артиллерийские огневые точки врага. Сказались недостаток боеприпасов и плохая видимость. максимум огневого воздействия пришелся на глубину всего до 1 километра. Слаба была поддержка с воздуха. Несколько запоздал генерал Галицкий с вводом в бой 2-х эшелонов в частях. Командование противника, использовав тактические резервы, 2 полка 129-й пехотной дивизии, вскоре уплотнило свои боевые порядки в глубине обороны. Реальный ход наступления, если сравнить его с тем, что запланировано, как правило, приносит много сюрпризов. Так мы предполагали, что наибольшего успеха добьется 16-й гвардейский корпус генерала Федюнкина, в полосе которого оборона врага была, как нам казалось, менее устойчивой. На деле же получилось, что дальше всех продвинулась 84-я гвардейская стрелковая дивизия, входившая в состав 36-го гвардейского корпуса генерала Шафранова. И это при том условии, что в полосе его действий у гитлеровцев были особенно сильные узлы сопротивления Зизюлина и Мамонова. Дело в том, что командир 84-й гвардейской генерал Петерс умело использовал артиллерию, следовавшую в боевых порядках стрелковых подразделений, и танки непосредственной поддержки пехоты. Несколько меньших, но тоже неплохих результатов добилась и соседняя 16-я гвардейская дивизия генерала Рыжикова.